Глава 18. Руслан. За завтраком украдкой подглядываю за Настей. Она кормит ребенка, не обращая на меня внимания. Забавный пацан, кажется, решил всеми силами сегодня не пустить маму в важную поездку. Или он всегда такой? Хрен поймешь. Но Настя каким-то образом справляется. Утром я проснулся от того, что кое-кто на повышенных тонах выяснял отношения у меня в квартире и слегка обалдел, когда узнал голос Насти. С няней, которую я нанял, у нее отношения не заладились. И что там та пыталась отстоять, вообще не ясно. Да и не интересны мне их бабские разборки. А вот то, что Настя, моя мышка Настя, может так яростно сопротивляться, для меня стало новостью. Пока не решил, приятный или нет. Да и для профессиональной помощницы строптивость моей супруги оказалась камнем преткновения. Она смылась в детскую, и теперь ее нигде не видно. «Не надо играть с едой», — говорит Настя, пытаясь запихнуть мелкому в рот очередную ложку каши. Тот крутит головой и ковыряет пальцем в тарелке. Вокруг него образовалась зона загрязнения, а проще говоря, редкостный срач. Но моя маленькая Настя не реагирует на весь этот хаос, продолжая начатое с завидным упорством. Пацан хватает ложку, ковыряет ею в тарелке. Порция каши летит в центр стола, а я инстинктивно отодвигаюсь назад. «Это что, теперь каждое утро это вот все будет? Трындец какой-то!» «Как-то не рассчитывал на то, что в своем собственном доме мне двигаться придется, чтобы о мою одежду никто грязные пальцы вытирать не придумал. Когда переедем в особняк, выделю под это непотребство отдельные комнаты. Пофиг, сколько людей понадобится, чтобы устранять тот хаос, который создает вокруг себя это мелкое существо. «Мяу!» — раздалось капризное откуда-то из-под стола. «Бля, пряник, только тебя не хватало для полного счастья. Надо было вернуть тебя в приют еще 2 года назад. За каким хреном оставил, сам не понимаю. Сначала думал, что Настя скоро образумится и вернется. А потом как-то привык к этому комку шерсти. Да и Настя обрадовалась, когда вчера его увидела. Может, правильно сделал, что оставил? Ты голодный, да?» Настя успевает еще и с котом разговаривать, несмотря на кошмар, который творится за столом. «Я даже кружку с кофе отставил подальше». Пацан вошел во вкус и швыряется едой. Откуда у девушки столько терпения? Он всегда голодный. Выворачиваю резче, чем следовало бы. Хочется прибить кота и запереть пацана в детской. Я не заказывал это все. Еще и одним комплектом. Мяу! Пряник вылез из-под стола и нагло уставился на сеанс кормежки. «Я же кормила тебя уже, пряник!» говорит Настя, одновременно запихивая ложку с кашей пацану в рот. «Тебе хватит!» «Похоже, и с меня хватит!» «Как она выносит этот кошмар?» «Пошел вон!» — шиплю на кота, махнув в него рукой. Пряник отскакивает в сторону, но не потому, что меня испугался, а от того, что именно этот момент ребенок выбрал для очередного фокуса. Грязная ложка вылетает у него из руки и прилетает аккуратно на мою рубашку. Липкая кашица сползает с ткани и ляпает на пол. «Ай-яй-яй!» — говорит Настя, качая головой. «Нельзя так делать!» Поднимает с пола ложку, убирает ее подальше и продолжает кормежку, как ни в чем не бывало. «И все? Это и весь воспитательный процесс?» Хотя бы в угол поставила для воспитания. Обнаглеет же. Встаю из-за стола, с грохотом откинув стул. «Не сердись, это же ребенок!» Просит Настя, подняв голову и заглядывая мне в глаза. «Это не ребенок, это катастрофа, Настя! Разве дети не должны красиво сидеть в аккуратных костюмчиках, пока их родители спокойно пьют кофе?» «Мне уже и кофе не выпить!» Срываюсь, теперь уже на девушку. Настя обреченно выдыхает, спокойно вытирая руку ребенку. Этот паршивец снова залез пальцами в тарелку. «Просто смени рубашку, всего делов-то», — говорит она, заканчивая кормление. Внутри начинает закипать, а она, блин, спокойная такая. «Мяу!» — раздается снизу. «Как раз вовремя, ага. Убью, заразу!» Рычу на кота, срывая на нем часть раздражения. Тот в испуге ныряет под стол, резко замолкая. Выхожу из кухни и иду в спальню. Сбрасываю грязную рубашку, надеваю чистую. Какого хрена моя жена занимается этим? Когда я плачу няне не самую низкую зарплату. Что вообще происходит? Настя заходит в спальню. С пацаном на руках, конечно. Появляется ровно в тот момент, когда я уже готов топать в детскую, чтобы вытащить няню за шкирку и ткнуть ее носом в ее же обязанности. «Руслан, не сердись!» — лопочет она тихим голосом. Гнев внутри немного стихает. Как всегда бывает, когда она говорит со мной так. «Дима не хотел. Он уже извиняется. Правда, Димочка?» И девушка ласково чмокает пацана в пухлую щеку. «Охренеть порядки! Пострадал я, а поцелую раздают ему? Непорядок!» «Не понимаю, почему ты занимаешься ребенком, когда у нас есть няня?» Бурчу под нос, как старый злыдень. «Самому тошно, но это мой дом и мои правила. Где она, кстати?» «Я отправила ее отдыхать», — заявляет моя жена, глядя мне прямо в глаза. «Она только мешалась под ногами». «Отдыхать? Ну почему ее? Медовый месяц же у нас». «Это ее работа, Настя». Пацан забавно пускает пузыри. Глядя на это, трудно оставаться злыдним. «Пусть путается под ногами, но делает то, для чего ее наняли». Настя вытирает мелкому слюни, устраивает его на другую руку. «Я как раз хотела об этом поговорить», — заявляет она. Во взгляде появляется решительность, которой раньше за малышкой замечено не было. «Так, это еще что такое? Верните мне мою малышку, с которой было все просто. Где моя Настя? Кто этот маленький генерал? И не возразишь же толком. Сам напросился в мужья. Зачем нам няня? Я могу сама заниматься ребенком», — уверенно говорит моя жена. «Ой да, это я вижу». «Видишь ли, я не готов делить тебя с этим мелким чудищем. Для того и нужна помощница. А таскать его везде с собой ты тоже будешь?» «Нет, не можешь», — отрезаю жестко. «Но, Руслан, нет». Ее глаза гневно сверкнули, но всего на мгновение. Почти тут же девушка умерила свой пыл. «Правильно, детка, со мной лучше не спорить. Я же могу перестать быть добрым». «Нам пора», — говорю девушке. «Собирайся. Пацан с няней останется». И добавляю, когда она снова открывает рот, чтобы возразить. «Не спорь, Настя. Просто сделай, как говорю». Настя сверкает глазами, но спорить не решается. «Как же мне всегда нравилось ломать эту мышку. Почти так же сильно, как трахать ее. Кстати, сейчас было бы славно вернуть мышку в постель и проверить, насколько хватит ее выносливости и терпения. Хотя еще ночью она умоляла прекратить и дать ей передышку. Забавная такая, вкусная до потери пульса. «Если не нажрусь ею в волю, сойду с ума. И куда нам пора?» — спрашивает уже спокойным тоном. «Смирилась, маленькая. Обожаю тебя. Точно сожру. В особняк надо наведаться». В ответ на мои слова Настя округляет глаза. «Забавная малышка». «Ты всерьез про ремонт говорил?» — спрашивает чуть осипшим от волнения голосом. «Напряглась вся, щеки раскраснелись. Моя ты хорошая. Серьезнее некуда». На губах расплывается улыбка. Ну как не реагировать на ее смешные страхи? «Собирайся, малыш. Пусть Дима поедет с нами». Вворачивает вдруг. «Нет», — отрезаю категорично. Выхожу из спальни, чтобы моя маленькая мышка не опробовала на мне очередной прием по убеждению. «Ну ничего, Димочка», — доносится до меня. «В следующий раз он обязательно согласится. Вот поэтому я и не хотел жениться. Любовницу можно послать нахрен, жену не пошлешь. И откуда только взялась Милена с ее гребаной статистикой?»